Глава третья. Различайте. Почти все неважно. Большая часть того, что существует во Вселенной, наши действия, усилия, идеи, имеет малую ценность и почти ни к чему не приводит. С другой стороны, некоторые вещи замечательно работают и оказывают большое влияние. Ричард Кох. В аллегорической повести Джорджа Оруэлла «Скотный двор» есть персонаж – конь по кличке Боец. Он верный и сильный. Сталкиваясь с любой неудачей и любой проблемой, он говорит, что будет работать еще больше. Он живет в соответствии со своей философией, пока изможденного и сломленного его не отправляют на живодерню. Он трагический персонаж. И, несмотря на лучшие намерения, его действия только усугубляют неравенство и проблемы на ферме. Не похожи ли мы в чем-то на бойца? Не заставляют ли неудачи нас работать дольше и усердней? Не отвечаем ли мы иногда на каждый вызов «Да, я могу сделать еще и это»? В конце концов, разве нас не учат с малых лет, что усердная работа – ключ к успеху, и многие из нас были вознаграждены за свою производительность и способность справляться со всеми проблемами, которые перед нами ставит жизнь? Есть ли предел ценности усердия? Существует ли такой взгляд, что большее количество работы не приводит к большему результату? Может ли получиться так, что меньше работая, но больше думая, мы получим лучший результат? Помню, когда я был маленьким, я хотел заработать чуть-чуть карманных денег. Одной из немногих возможностей для 12-летнего в Англии была работа почтальона. Мне платили около фунта в день, и сама работа занимала примерно час. Так что некоторое время я таскался с сумкой, которая казалась тяжелее меня, от двери к двери в течение часа перед школой. Тут надо отметить, что мы не могли просто бросить газету на крыльцо, как это делается в США. Мы должны были просунуть ее в узкую щель почтового ящика так, чтобы она упала с другой стороны. Безусловно, зарабатывать карманные деньги таким способом было тяжело. Те усилия, которые я прикладывал, чтобы заработать 1 фунт в день, навсегда изменили мой взгляд на стоимость вещей. С тех пор, когда я смотрел на что-то, что хотел купить, я переводил стоимость в число дней, в течение которых мне нужно было разносить газеты. Я понял, например, что при существующей оплате мне придется долго работать, чтобы купить радиоуправляемую машинку, которую мне очень хотелось. Тогда я начал думать, как ускорить этот процесс, и решил, что я начну мыть соседские машины утром в субботу, вместо того, чтобы разносить почту. Я заработаю 2 фунта за машину, а мыть могу 3 машины в час. Внезапно отношение часов к фунтам изменилось. С 1:1 на 1:6. Я получил важный урок. Некоторые работы оплачиваются больше других. В университете я работал в компании, занимающийся обучением в отделе по привлечению клиентов. Я зарабатывал $9 в час. Казалось бы, я мог думать о работе как о соотношении между временем и деньгами. Но я знал, что только соотношение между временем и результатом имеет значение. Я спросил себя, каких наиболее ценных результатов я могу здесь достичь, и понял, что это сохранение клиентов, которые хотят расстаться с компанией. Я усердно работал, убеждая их остаться, и вскоре добился того, что не уходил никто. Так как мне платили за каждого клиента, я больше зарабатывал и вносил больший вклад в общее дело. Важно усердно работать. Но большие усилия не обязательно приводят к лучшим результатам. Меньше, но лучше. Ферран Адрия Возможно, лучший шеф-повар в мире, сделавший Эль-Булли самым известным в мире рестораном, воплотил принцип «меньше, но лучше», по крайней мере, двумя способами. Во-первых, он сводил традиционные блюда к самой сути, а затем изменял их так, как никто до него. Во-вторых, хотя Эль-Булли получал 50 миллионов заказов на резерв столика в год, он обслуживал только 50 человек за вечер и был закрыт 6 месяцев в году. Изобретая блюда, Ферран превращал ресторан в круглосуточную лабораторию, которая служила только для оттачивания самой сути его мастерства. Понятно, что к идее меньших усилий для достижения лучшего результата нелегко привыкнуть, учитывая, что в прошлом нас поощряли делать больше и больше и больше. Но все же, с определенной точки зрения, большие усилия тормозят наш рост или даже останавливают его. Правда, что идея прямой зависимости между усилиями и результатом кажется привлекательной. Это справедливо. Но исследования в разных областях деятельности показывают другую картину. Многие слышали о принципе Парето или правиле 80/20, идее, высказанной в начале XX века итальянским экономистом Вильфредо Парето, который утверждал, что 20% усилий обеспечивают 80% результата. Спустя полвека Джозеф Джуран, один из отцов революции качества, развил эту мысль в книге «Руководство по контролю за качеством», назвав ее «законом жизненно важного малого». Наблюдения привели его к выводу, что качество товара можно значительно повысить, решив очень малую часть задач. Он нашел благодарных последователей своей идеи в Японии, которая в то время имела репутацию производителя дешевых, низкокачественных товаров. Перестроив производственные процессы таким образом, что большая их доля сохранилась, а существенно улучшена была лишь наименьшая, но жизненно важная часть, производители добились того, что фраза «сделано в Японии» приобрела новый смысл. И постепенно революция качества привела Японию к тому, что она стала мировой экономической силой. Разницу между тривиальным большинством и жизненно важным малым можно увидеть в любой области человеческого бытия, что продемонстрировал британский бизнесмен и писатель Ричард Кох, написавший несколько книг о принципе 80/20 в повседневной жизни. На самом деле примеры можно найти везде. Вспомним об Уоррене Баффете, который сказал, что его инвестиционный стиль основан на бездействии, граничащем с ленью. Он имел в виду, что его компания делает мало вложений, но на длительный срок. В книге «Дао Уоррена Баффета» Мэри Баффет и Дэвид Кларк объясняют. В самом начале своей карьеры Уоррен понял, что невозможно принять сотни верных инвестиционных решений, поэтому он решил вкладывать деньги только в тот бизнес, в котором уверен, но ставить на него помногу. 90% его состояния вложено всего лишь в 10 предприятий. Иногда то, чего вы не делаете, так же важно, как то, что вы делаете. Короче говоря, он ставит по-крупному на несколько возможностей и отказывается от многих хороших альтернатив. Другие думают, что соотношение между усилиями и результатом еще более нелинейно и подчиняется тому, что ученые называют степенным законом. Согласно ему, некоторые усилия дают больший результат по сравнению с другими. Более точно сказать, что степенной закон – это характеристика какой-либо величины, когда при ее измерении вероятность получения того или иного значения обратно пропорциональна этому значению возведенному в некоторую степень. Например, Натан Мирвольд, бывший технический директор Microsoft, говорил, в том числе и мне лично, что лучшие программисты производительнее среднего не в 10 и не в 100 и даже не в 1000, а в 10 тысяч раз. Возможно, это преувеличение, но не подлежит сомнению, что некоторые усилия приносят гораздо больше результат, чем другие. Реальность такова. Мы живем в мире, где почти все не имеет значения, и лишь очень малое количество вещей чрезвычайно важны. Как писал Джон Максвелл, эксперт по вопросам лидерства, невозможно переоценить степень незначительности чего бы то ни было. Отказавшись от логики один к одному, мы начинаем понимать ценность пути эссенциалиста. Мы открываем для себя, что много хороших возможностей зачастую значат гораздо меньше нескольких по-настоящему великих. Поняв это, мы начинаем искать эти жизненно важные возможности и отвергать обычные. Только так мы способны отвергнуть хорошие возможности и ухватиться за великие. Именно поэтому эссенциалисту нужно время, чтобы рассмотреть все альтернативы. Дополнительные вложения в это оправданы тем, что некоторые вещи настолько важнее других, что они десятикратно возмещают усилия, затраченные на то, чтобы их найти. Другими словами, эссенциалист больше думает, чтобы меньше делать. Многие способные люди не переходят на следующий уровень, потому что не могут избавиться от веры в то, что все важно. Но эссенциалист отличает по-настоящему значимое от остального. Чтобы натренировать это умение эссенциалиста, нужно начать с простого, а затем, когда оно станет нашей второй натурой в повседневных делах, применить его к более широким и важным областям личной и профессиональной жизни. Чтобы научиться этому, необходимо сильно изменить свои мысли. Но это возможно.